Глава 19. Драннер. Изображение было зернистым, а звук состоял почти из сплошных шумов. Несколько слоев шифрования, сначала наложенных, а потом удаленных, сделали звук плоским и исказили цветопередачу. Но все-таки сердце Драннер размягчилось, потому что это, несомненно, был Саба. Его нижние веки слегка припухли, видимо, от усталости, но улыбка осталась сияющей. «Ты не представляешь, Ками, как приятно получить твое сообщение», — сказал он. «Ты — мое сердце вне тела, и сейчас мы в нужных местах». «Я тоже тебя люблю», — сказала она экрану, но только потому, что была в кабинете одна. Тайные контакты Авасаралы сработали даже быстрее, чем Драммер надеялась. Когда все получилось, она не могла не поразиться. Она готова была поверить, что Авасарала преувеличивает свое влияние, что с выходом на пенсию давно его утратила. Но кем бы она ни была, Крисьен Авасарала явно не болтала попусту. Саба зарылся вглубь станции Медина, будто клещ, и связался со всеми оперативниками профсоюза, насколько это было безопасно. И чаще всего под профсоюзом он подразумевал АВП. По мере его отчета Драммер слушала и делала записи. Записывая от руки, она лучше запоминала. 68 оперативников АВП на Медине разбиты на 3 независимые ячейки по 3-8 человек. Дилетантское убийство и последовавшие за ним репрессии. Сабе не пришлось говорить, что он воспользуется этим для вербовки. Это и так было очевидно. Он сразу перешел к сбору разведданных и созданию инфраструктуры. Сеть Авасаралы хороша, но следует на всякий случай ее продублировать, нащупать слепые зоны в системе безопасности лаконийцев, внедрить в систему коммуникаций троянцев, чтобы подготовиться к следующей волне, и понять, какой она будет. Драммер машинально кивала в ответ на его слова, думая об их значении. Лаконийцы обустроили систему связи с мощным шифрованием через корабль размером с эсминец, стоящий в доках Медины. Дешифровка сигналов производилась на станции, чтобы физически отделить одну сеть от другой. Этим путем ничего не выведаешь. Нет никаких возможностей взломать систему коммуникаций врага. Нужно подобрать код к антеннам и ретрансляторам. Может, люди Авасаралы в коалиции Земля-Марс имеют на готове какие-нибудь шпионские программы, которые Драммер могла бы передать Сабе. Треть наземных сил Лаконии сосредоточилась на пропускных пунктах. То есть солдаты находились в известных общественных коридорах, и Саба со своими людьми имел время для создания путей отхода и слепых зон. Если репрессии ослабнут, можно устроить провокацию, чтобы держать врага при деле. Пусть будут заняты проверками. Обычный спектакль, а тем временем подполье пророет в глубине станции новые туннели. Вполне вероятно, что все современные планы Медины уже в руках лаконийцев. Нужно исходить из того, что все существующие дыры в системе безопасности им уже известны, но Сабе не составит труда создать новые. Он разбирался в контрабанде даже лучше, чем она. Сообщение закончилось проказливой усмешкой Сабы. «Береги себя, любимая», — сказал он и послал воздушный поцелуй в камеру. «Живи так, будто ты уже умерла». Драммер прикоснулась к экрану, словно это щека Сабы. Но поверхность была холодной и твердой. «Живи так, будто ты уже умерла». Она давно уже не слышала эту фразу. Когда-то она служила девизом коллективного Вольтера. Призыв быть храбрым с бравадой фаталиста, который считали романтичным обозленные подростки. Когда-то и она считала эту фразу романтичной. Она посмотрела, который час. Сообщение Сабы длилось почти 20 минут. Драммер с трудом могла поверить, что оно было таким долгим. Она могла бы утонуть в звуках его голоса еще на час, и все равно было бы мало. На экране появлялись все новые и новые записи. Поразительно, как он раздобыл столько информации за такой короткий срок. Драммер снова прочитала свои заметки, запоминая их, и стерла. Если данные не существуют, их не могут и украсть. Она запросила связь с Воном. Он тут же ответил. «В каком состоянии у нас дела с военным атташе?» — спросила она. «Ждет встречи с вами, мэм», — ответил Вон. «Приведите его в переговорную через 10 минут». «Да, мэм», — сказал Вон с едва скрываемой радостью. После захвата Медины Народный дом наводнили дипломаты и координаторы из коалиции «Земля-Марс», и Вон с удовольствием раздавал им указания. Вероятно, это порочная практика, но Драмер не возражала. Пусть наслаждается. Драмер поднялась из-за стола и потянулась. Позвонки между лопатками громко хрустнули. Она зевнула, но не из-за усталости. Так зевает бегун перед гонкой. Глубокий вдох человека в предвкушении предстоящих усилий. Если бы она работала по нормальному расписанию, ее смена бы уже почти закончилась. Но она жила не так. Она просыпалась, когда это необходимо, и спала при возможности. Во времена ее молодости это называлось синритма. Теперь организм реагировал хуже. Иногда приходилось выпивать лишнюю грушу кофе, чтобы прояснить мысли, но такой режим все равно вызывал невольную улыбку. Драмер и сама не знала, почему. 20 минут спустя ей предстояла встреча с представителем КЗМ Бенедито Лафлином. В руках он держал помятую грушу с лимонадом. Его широкое жабье лицо выглядело чуть менее чопорным, чем обычно. «Госпожа президент», — сказал он, поднимаясь. Драмер жестом попросила его не вставать. Когда он сел, Вон принес ей грушу с чаем. Она глотнула, горячий, но не обжигающий. Вон переместился обратно к стене, словно был частью корабельного механизма. «Итак, что тут у нас?» — спросила Драмер. Лафлин откашлялся. «Прямо скажем, я считаю, что план вам понравится». «Вы передаете флот под мое командование?» Он моргнул. В общем...» Драмер улыбнулась. «Ладно, можно обойтись и без этого. Так что у вас?» Он вытащил ручной терминал и перевел данные на стенной экран. Перед ними развернулась Солнечная система. Конечно, не в реальном масштабе. Для этого космос слишком обширен и пуст. На карте был отмечен флот КЗМ и Транспортного профсоюза, местоположение и векторы всех движущихся кораблей, а также орбитальные данные для всего остального. И все отслеживалось в реальном времени. Все находилось в движении. А на краю системы у черта на куличках врата, откуда появится враг. «Учитывая наши знания о вражеском корабле», — начал Лафлин, «мы разработали несколько сценариев, которые, по нашему мнению, дадут объединенным силам тактическое преимущество. Первым делом, естественно, нужно помешать проходу через врата». «Расскажите подробнее», — попросила Драмер. В следующие 2 часа Драмер показывали один сценарий за другим. Лафлин подробно объяснял каждый. А каждому члену Совета профсоюза в точности таким же образом объяснял это кто-то другой. Скоро начнется обсуждение. С учетом космических городов, флот профсоюза был не менее мощным, чем у КЗМ. Если САБА сумеет наладить связь с кораблями в колониях, станет возможным скоординировать атаку в медленной зоне, чтобы там не думала Авасарала. А если нет, то можно устроить налет на Медину. Тоже хорошо, а то и лучше. Но раз за разом все планы сводились к одному. Защитить Землю, защитить Марс. Уберечь внутренние планеты от вторжения во что бы то ни стало. Совет наверняка все это заметит, как и она, и тогда... Ей не хотелось стать жандармом для 1300 миров. И уж точно не хотелось командовать армией. Но теперь за каждым новым предложением она слышала воображаемые голоса членов Совета, генерального секретаря Ли или Авасаралы. Ничего не выйдет. Кому-то придется возглавить атаку, и это почти во всех сценариях была она. «Спасибо», — сказала она, когда на мониторе разыгралось последнее воображаемое сражение. «Я оценю ваши усилия. Позвольте мне подумать и поговорим еще раз утром». «Благодарю, госпожа президент», — откликнулся Лафлин, и Вон его увел. Как только он ушел, Драмер снова открыла сценарии и пролистала их. Они рассматривали минирование этой стороны врат стеной мощных ядерных зарядов, но отказались от этой идеи, потому что никто толком не знал, повредится ли само кольцо. Более безопасный план — вереница кораблей поднимется над эклиптикой на большой тяге и сбросит гравий, который создаст у врат каменную завесу. Драмер сможет устраивать в ней бреши для прохода кораблей, а все остальные подвергнутся бомбардировке. И так будет продолжаться, пока не закончится гравий или топливо. Астерская тактика. Еще один подарок из славного прошлого. Драмер подумывала подкинуть идею КЗМ, но, по правде говоря, она не нуждалась в разрешении коалиции, а космический город «Независимость» находился достаточно близко к вратам, и если прямо сейчас включит тягу, то окажется на месте как раз к концу обсуждения на Совете. Драмер опустила голову на руки. Шея болела, а еще ее терзало смутное желание, что-то вроде жажды, только неясно, что могло ее утолить. Если что-то вообще могло. За ее спиной открылась дверь, но Драмер даже не обернулась. Что бы ни случилось, ей плевать. Да и в любом случае, это может быть только Вон. «Госпожа президент», — произнес Вон. «Да?» «Вы должны кое-что увидеть». «Нечто замечательное, что наполнит мою жизнь радостью?» «Нет». Она приподнялась и взмахнула рукой, очертив круг, означавший «давай, выкладывай». «Пришло новое сообщение с Медины», — сказал Вон, — «по официальному каналу». «Новые угрозы и поигрывания мускулами со стороны Лаконии? Или они официально объявили войну?» «Ни то, ни другое», — сказал Вон и включил монитор. Простая видеозапись трибуны, перед которой установлено несколько рядов стульев. Драмер слегка удивила простая синяя драпировка на заднем плане. Она ожидала имперской помпезности, римского штандарта с двуглавым орлом. На стульях сидели люди, похожие на журналистов, хотя неясно, в самом ли деле ими являлись. Кэрри Фиск подошла к сцене и заняла место на трибуне. Драмер напрягла челюсти. «Спасибо, что пришли сюда сегодня», — сказала Фиск, кивнув собравшимся. Потом собралась с духом, огляделась и снова опустила взгляд. «Со времени своего основания Ассоциация миров была стойким сторонником независимости и суверенитета планет. И в этом качестве мы отслеживали проблемы самоуправления в колонизированных мирах и боролись за права живущих там людей. Гегемония Солнечной системы и транспортного профсоюза снова и снова показывала, что власть имущие обращаются с другими системами не как с равными. Солнечная система и профсоюз в сущности заявили о правах на эти миры. Ясно дали понять, что мы планеты и правительство второго сорта». «Ах ты, сука!» — прошептала Драмер. «Пошла ты в жопу с этим бредом, предательница!» «Мне представилась возможность несколько раз пообщаться с представителями Лаконии по поводу будущего кольца врат и торговли между мирами. И я счастлива объявить, Ассоциация миров единодушно проголосовала за то, чтобы принять предложение Лаконии о защите и координации торговли. В обмен первый консул Дуарте принял требования ассоциации в части самоуправления и политической автономии. А теперь...» Драмер выключила видео. Дуарте и это спланировал. Не только военную кампанию, но и выдумал целую историю, чтобы выдать ее за нечто большее, чем завоевание. Он вернулся, потому что рассчитывает на победу. А если он так думает, тебе следует смириться с мыслью, что это правда. Кэрри Фиск окажется в ленте новостей 1300 миров, от которых отрезана Драмер, и ее слова упадут в благодатную почву. «Самоуправление и политическая автономия?» — сказала она. «Под дулом оружия? Да как это возможно?» «Дань», — ответил Вон. «В обмен на обещание поддержать финансами и ресурсами, если в этом возникнет необходимость, но с надеждой, что необходимости не возникнет». «Плюс надо полагать обещание, что он не станет их убивать». Улыбка Вона выглядела суровой. «Фиск об этом не сказала, но, думаю, это очевидно». Драмер прижала ладонь к подбородку и встала. Ей хотелось послать Вона в медотсек, принести ей что-нибудь взбодриться. Амфетамины, кокаин. Посильнее очередной груши с чаем. «День был долгим», — сказала она. «Когда начнут поступать сообщения от КЗМ, пусть сначала немного успокоятся, а потом мы этим займемся». «А что сказать членам совета?» — спросил Вон. «То же самое», — произнесла Драмер, подходя к двери. «Скажите им, что все под контролем». Вернувшись к себе в квартиру, она скинула одежду прямо по пути от двери к ванной, встала под обжигающую воду, подставив под нее спину и лицо. Это было чудесно. Жар доставлял физическое, животное удовольствие. Драмер выключила воду, обтерлась полотенцем и рухнула на койку, накрыв глаза рукой. Истощение втянуло ее в гель куда сильнее, чем вращение барабана. Она ждала, когда накатит отчаяние. Но этого не случилось. Профсоюз столкнулся с беспрецедентной угрозой. Хрупкая ткань человеческой цивилизации в колониях рвалась прямо у нее на глазах, а Драмер чувствовала лишь облегчение. С самых ранних своих воспоминаний и до гибели Вольного флота Драмер была астером и входила в ту или иную фракцию АВП. Ее разум и душа, ее личность сформировались под сапогом внутренних планет на горле, как и на горле всех ее близких. Респектабельность станции «Тихо», профсоюз, а потом и пост президента когда-то были ее мечтой. Ее главным стимулом всегда была надежда, что Астер получит такую же власть, как и внутрики, если не она, так кто-нибудь другой. И как бывает со всеми мечтами, чем ближе она подходила к цели, тем лучше понимала, что это значит на самом деле. Она годами носила власть, как чужой комбинезон, а теперь... Когда возник Дуарте с Лаконией, рассыпалось все, что она построила. И в глубине души она была этому рада. Ее с детства готовили к борьбе с более сильными. Вести войну, которую она не сможет выиграть, но так, чтобы и не проиграть. Снова оказаться в исходном положении – это ошеломляющая потеря, но все равно это как будто вернуться домой. Ее разум затуманивался. Сознание тонуло в дреме. История циклична. Все это уже случалось раньше, много поколений назад, и случится снова. Иногда колесо крутится быстро, иногда медленно. Она представляла его как шестеренку с зубцами и подшипниками, а она на краю вместе со всеми. Перед тем, как погрузиться в забытье, она подумала о том, что даже с вратами не происходит ничего нового. Все повторяется раз за разом, только с другими людьми. А в свете предстоящей утром встречи это несло в себе глубокую иронию. «Мы никогда прежде не видели ничего подобного!» Она знала профессионализм Камерона Тура с тех пор, как возглавила профсоюз, и он никогда не проявлял к чему-либо ярого интереса. А теперь он сидел за столом напротив и размахивал рукой с печеньем, как будто дирижировал оркестром. Его широко открытые глаза сверкали, голос звучал громче и быстрее обычного, и Драмер не могла понять, что за чертовщину он говорит. «Горячие точки в космосе», — повторила она, глядя на схему. «Это что, вроде кораблей с технологией стелс? Хотите сказать, что перед вратами затаились корабли-невидимки?» «Нет-нет-нет», — ответил Тур. «Горячие не в таком смысле, не в смысле температуры». Драмер издала короткий раздраженный смешок и положила ручной терминал. «Ладно, может, попробуете еще раз для чайника? Вот эти зоны, на которые вы показали, что на них?» «В общем, — сказал Тур, — больше себе, чем ей. Вы, конечно, знаете, что вакуум на самом деле не пуст. В нем постоянно возникают электромагнитные волны и частицы, квантовая флуктуация». «Я всю жизнь занималась политикой и безопасностью», — сказала она. «А, ну да». Тур, похоже, заметил свое печенье и откусил. «Ну так вот, вакуум не совсем пуст. В нем постоянно то возникают, то исчезают квантовые частицы. Излучение Хокинга-Зельдовича, которое позволяет...» «Безопасность, Тур. Политика и безопасность». «Простите, совсем крохотные штуковины, которые возникают, а потом просто исчезают. Гораздо меньше атомов. Это происходит постоянно, и совершенно нормальное явление». «Ясно», — сказала Драмер и глотнула утреннего кофе. То ли он горчил, то ли она сегодня чересчур чувствительна. «И когда мы повернули сенсоры к вратам, чтобы получить больше сведений о войне и прочем, возникли помехи, которые мы не могли объяснить. Мы как будто видели проходящие через врата сигналы, но в то же время и не оттуда. Они находились в обычном пространстве». Он снова вызвал на экран схему. «Здесь, здесь и здесь. Это те, что мы обнаружили. Могут быть и другие, но мы пока не просмотрели все пространство в их поисках. Но мы никогда ничего подобного не видели, а записи показывают, что они появились примерно в то же время, когда корабль лаконийцев прошел через врата, или когда он выстрелил в станцию кольца. У нас мало данных, чтобы определить точное время». «Ясно», — повторила Драмер. Она начинала терять терпение. «Понимаете, все дело в масштабе. Масштаб возникновения и аннигиляции квантовых частиц превосходит все пределы. Массивный всплеск!» Драмер еще пыталась уложить в голове идею о том, что в пустоте не пусто, но из-за трепета в голосе Тура у нее мурашки пошли по коже. «Так что именно вы пытаетесь мне сказать?» «Что пространство около врат закипело», — ответил Тур. «И мы не знаем, почему».